Подать надежды. Пусть все будет как прежде. Бог устал любить меня, сказал мне на него. Да в пизду. Я увлекаюсь первым, поэтому нехорошо себя чувствую. Любил тебя без ответа. Перерезал вены напрасно, встал, взял ключи, поехал, поменял масло. Наколол тату на эту и на ту. Ты отсосала мне на бордюре на Кузнецком мосту. А твой сцен ебет тебя попусту. Прайс на гриндерсы. Ты в соку, и с каждым годом я расту. Шутки ради отрастил усы. На ногах твои укусы. И на жопе засосы. А я жду новые тусы, чтоб как на минуте славы. Заебись. Твоя подруга крыса и мама тупица. Давай, пока. Верни айфон, бледина. Ушатал твоего дядю в падике. Тоже шутки ради. Иди нахуй, заебись. Ставлю пиво на стол, заебись. Сейчас бы креветок с ритулькой. Привет, Рит. У меня Гитлер набит, и хуй большой, и болит. И пульсирует. Вспомнил про страусы и твои статусы. Подошел к зеркалу и причесал усы. Они красивые так, как и растут, Братеева. Мои усы выросли, Братеева, Рит. Уйдем в тир, у меня оса на поясе. Я постреляю таджика, совсем не опасных, просто забавных. Давай, набирай, как чё. Уже пару лет не ссал на деревья, старше трех лет. Вольный район, колорит, в тебе говорит, ты ни о чем, Рит. Извини, извини. Подать надежды. Пусть все будет как прежде. Бог устал любить меня, сказал мне на него. Да в пизду. Я увлекаюсь первым, поэтому нехорошо себя чувствую. Орнаментов на первом снегу, следы жильцов из подъезда. А я уже к утру в аэропорту, вылетаю к обеду. Куда ни взглянешь, одни мудаки. Куда ни ляжешь, одни проститутки. Куда ни сядешь, только воры. Хули играть в прятки, нет сил терпеть кошмары. В каждой пизде яд курары. Ты не стоишь на ногах, а ведь идти на пары. Все педагоги шмары. 4 пива и пачка кальмаров, они колечками. Как пизда у Варвары, долго срала у Валеры вчера. Заебись, колечками кальмаров срала Варвара. Я у барменов беру взаймы литр рома и грамм гарика, четверть пороха и полторы круглые. И это самое трофи или черного русского. Прыгни, что тебя опустят, как гуся. Так что не увлекайся, месье. На той неделе мне пел песню. Мутил кексик, я познакомил его с красной плесенью. Он хуй поел уже под третью песню. Теперь в депрессии, как и Дерси. То есть как есть. Заебись ритм, мерси. Катаемся с Максимом на Мерсе в Европу на пару месяцев. Дрифтанул у Макдональдса, зиганул дагестанцам и паре гондонов. Показал пару пальцев, ну как же так-то? В Москве слишком мало терактов. Я в Челме и зарплаты купил Коран у Басты. Коран, звонят с работы, отличные жопы. Хотелось бы видеть только нахую. А может и не нахую. Сейчас тебя игнорирую, пидора. Беги из города, лучше в город. У нас крышу дворы, объявляем сатен за твою голову. Я на должность, ты сосешь как положено, нож на место положен. Где твоя похоть? От кончиков пальцев до макушки мурашки. На языке твоей ватрушки виртуоз, как Пушкин. Ах, Паша, Паша, давай баклажку, как ты стал седым. Бля, это, наверное, каникулы в Карелии. Она болеет ожирением, сложил диагнозы веером. Давай поделим, это контейнер. Мы подельники, это наш тренер. Эй, не ссы, пидор. Я из твоего черепа сделаю сувенир. Косарь за эфир. Только не прыгай, гнида. Заебались нюхать спиды. Подать надежды. Подать надежды. Пусть все будет как прежде. Бог устал любить меня, сказал мне на нюр. Да в пизду. Я увлекаюсь первым, поэтому нехорошо себя чувствую.